Глава экспедиции разочарован, хотя и эти находки провоцируют мировую сенсацию. Так в далекой Америке одна престарелая дама слышит о рисунке в новостях и, крайне взволнованная, незамедлительно просит внучку связаться с поисковой группой. В следующей сцене становится понятно, что обнаженная девушка и пожилая дама — одно лицо. Прибыв на борт Мстислава Келдыша, она пускается перед недоверчивыми слушателями в воспоминания о событиях 80-летней давности. И тут-то под ее певучую речь покрытые водорослями останки АРМС «Титаник» обретают заново жизнь, превращаясь в уникальные средства морского передвижения, поражавшие умы в начале века. Разумеется, главный триггер повествования — сохранившийся под водой в течение почти 100 лет рисунок. Ход совершенно завиральный. Равно как и предположение, что прикупивший в Европе авангардные живописи Роуз, среди ее приобретений авиньонские девицы, Пикассо, тоже, кстати, не затонувшие, а экспонирующиеся, к счастью, в MoMA в Нью-Йорке. Могли понравиться этюды Джека, работающего в стилистике, знакомой любому туристу, посетившему сегодня Монмартр. Но в каждой были должна присутствовать солидная доля сказки, особенно в голливудском блокбастере. Еще Стивен Спилберг говорил про Джеймса Кэмерона. «Нам кажется, будто он главный в кино технократ, а на самом деле он крайне эмоциональный рассказчик». Уже по детали с рисунком становится понятно, что перед нами новые «Унесенные ветром» или «Доктор Живаго», то бишь абсолютно всерьез, без всякого постмодерна, если, например, сравнивать «Титаник» с «Ромео плюс Джульеттой» Лурмана, снятая мелодрама, совсем не стесняющаяся, льющаяся через край, причем буквально патетики, не опасающаяся ни шуток, ни карикатур.